Александр Николаевич не ведал наставлений Преосвященного Феофана, вероятно, что и вовсе не знал о нем, задаваясь вопросами, на которые вышинский затворник предлагал ответы. Супружество имеет много утешений, но сопровождается и многими тревогами, скорбями, иногда очень глубокими. Имейте это в мысли, чтобы, когда придет что подобное, встречать то никак неожиданность. Развод не вовсе запрещен Господом. Если супруги не соблюдают верность друг другу, то связывать их неудобно. В любви есть толк. Если есть надежда, тогда можно и подождать. Иначе не любовь, а страсть и злая болезнь сердца. Есть в верхнем парке Петергофа, вблизи дороги, ведущей в Красное село, небольшой павильон, украшенный парными колоннами и стоящий среди густой зелени, наподобие бельведера. Названием было «Бабегон». В середине лета здесь прохладно от ветра с залива и высоких лип. Александр Николаевич очень любил липовый цвет и с наслаждением вдыхал липовый дух, от которого, кстати, совершенно проходила его астма. Павильон был не то чтобы заброшен, но не в чести у царской семьи, редко посещался. Впрочем, садовники исправно смотрели за порядком, газоны были ровными, розовые кусты в порядке, и тягучий аромат чайных роз, больших, белых, пунцово-красных, алых, постоянно витал там. Там было всегда тихо. Жужжали шмели и пчелы, по утрам и к вечеру птичье племя подавало голос. В просторной тишине по утрам было слышно, как спешили по утрам в полк гвардейские офицеры со станции железной дороги, по три раза в день доносились свистки и гудки паровоза. Сюда, в павильон Бабегон, в полуденный час июльского дня, под густой вуалью пришла взволнованная княжна Долгорукая, и здесь она отдалась нетерпеливому Александру. Влюбленные знают, что бывают иные часы, пролетающие как минуты. Так минуло и их время. Княжне надо было возвратиться в дом брата, где ее сторожила заловка. Оба не хотели расставаться. Она с удивлением поняла, что государь действительно любит ее, и ее сердце открылось навстречу его чувству, тем более что он оказался чрезвычайно ласков, добр и нежен. На пороге комнаты он отвел ее руку, когда хотела опустить вуаль, и, прямо глядя в глаза, сказал, что отныне считает ее перед Богом своей женой, хоть сейчас и не свободен, и обещает навеки соединить их судьбы, когда станет возможным. Она не сознавала, как прошла длинную тенистую аллею, как генерал Рылеев в сюртуке без погон подсадил ее в коляску, как приехала домой, легла и тут же заснула. Она пришла в Бабегон на следующий день и стала приходить часто. Так прошло лето. Осень набегала косматыми серыми тучами, помрачнел залив, и высокие серо-зеленые волны с белыми гребешками неприветливо накатывали на берег. Птицы умолкли, розы увяли. Двор переехал в Петербург. Где было им встречаться? Ездить куда-либо часто он не мог, затем, что всегда был на виду. Она — другое дело, но куда? Огромный зимний дворец был в его распоряжении. Дворец, который он любил и хорошо знал. Дежурные офицеры и часовые в парадной форме вытягивались по стойке смирно при его приближении. Он пересек галерею героев войны 1812 года и ступил в огромный георгиевский зал. Хорошо бы с Катей сделать тур вальса. Она, наверное, хорошо танцует. Конечно, в парадных покоях второго этажа им было не укрыться. Но вот первый этаж. Он приказал коменданту дворца разузнать. И тот спустя день доложил, точно есть пустые помещения, более или менее подходящие, но одно особенно удобно. Возле лестницы и вблизи подъезда со стороны Адмиралтейства одна комната побольше, другая поменьше. Правда, имеется и некоторое неудобство. Какое же? В большой комнате почил в бозе государь Николай Павлович. Вечером покажешь мне.